Капут 2, в котором все остается по-прежнему. Плеск волн и цветение абрикосов, крики чаек и торговцев. Но от угла улицы до звона клинков на этот раз 124 шага по прямой, а дальше кому как повезет. Кальян в 9 номер. Лепестки роз для омовения номер 18. Слепого массажиста Назира к даме из номера 3. Кофе и госпожа Вивиан, живо! Сменить шторы в 29-м. Принять вещи у солнцеподобного гостя. Эй, гулям! Не трудитесь, Ахмед, мой багаж не нуждается в носильщике. В свое время, еще только приехав для обучения в храм Шестирукого Кри, Джеймс всерьез полагал, что Кристобаль Цкуна, основатель храма Шестирук, на самом деле. И был очень удивлен, вручая магу письмо от деда и обнаружив, что прославленный гипнот-конверерер такой же, как и все, а шестирукость – лишь художественный образ. Зато Баданды, не девясь расторопности Ахмета, он ни капельки бы не изумился шестирукости, восьминогости и двуязычию содержателя пансионата. Пожалуй, Ахмед мог бы сказать без тени преувеличения – пансионат – это я. Сейчас Ахмед, не переставая сыпать приказами направо и налево, регистрировал в книге чету новых гостей, судя по всему, мужа и жену. Двор вокруг них кишел жизнью, бурный, но достаточно тихий, чтобы не обеспокоить тех постояльцев, кто до сих пор наслаждался сном. Как это получалось, Джеймс не знал и знать не хотел. Изнанка любого искусства малопривлекательна, в отличие от фасада. Одеты новые гости были по-реттийски. Сперва Джеймс решил, что перед ним не слишком богатый аристократ с супругой. Гость, мужчина вдвое старше Джеймса, отличался элегантностью костюма и изысканностью манер. Дорожный парик до плеч, бородка клинышком, разделенная посередине седой прядью. В правой руке черная трость с набалдашником в виде пучка медных гвоздей. При шпаге он, тем не менее, не производил впечатления человека, часто обнажающего клинок. Но ироничный прищур и твердость взгляда ясно говорили: этого господина лучше не задевать, себе дороже выйдет. А если какого-нибудь забияки оказалось бы мало указанных примет, то наглеца остановил бы багаж гостя. Груда чемоданов, баулов, шляпных коробок и саквояжей семенила на паучьих ножках вслед за владельцем, хищно клацая замками. И, безусловно, кинулась бы с отвагой его защищать, нуждайся маг в помощи. Жену мага Джеймс не запомнил. Недостойно дворянина пялится на даму, словно уличный зевака. Ну, рыженькая, средних лет. Фигурка пышная, но стали на любителя. Наверное, провинциалка, сумевшая посредством брака перебраться в столицу. Тоже магичка? Вряд ли. Слишком простовато на вид. Оставив Ахмета размещать новоприбывших со всеми мыслимыми и немыслимыми удобствами, он покинул двор пансионата. Миновал коновязь, вернее верблюдовязь, если судить по количеству горбатых великанов, меланхолично жующих жвачку. Подмигнул хорошенькой служаночке, несущей полный кувшин так, чтобы подчеркнуть крутизну бедра. В ответ получил игривую улыбку и пошел отдыхать дальше. Отдых, положа руку на сердце, занятие чрезвычайно утомительное. Иной предпочтет суровую долю круглосуточного лесоруба, лишь бы не привлечь на тахту в окружении невольниц и сладкозвучных чингиров. На тахту, судари вы мои, раз ляжешь, два ляжешь и не встанешь, и лес рубить не захочешь. Смотришь, а жизнь пролетела мимо. Так и провалялся все бытие напролет, сунув розу за ухо. Ни тебе соленого пота, ни пальца в спешке отрубленного топором, ни попреков жены, ни плача малых деток, ни болей в спине, ни бессонницы, ни сведения вертких концов с концами, ни честной нищеты в старости, ни общей могилы, залитой известью. Ужас! А что поделаешь, иногда приходится и отдыхать. Вот и Джеймс Ривердейл со всей ответственностью ринулся в душистую купель Кейфа. Затесавшись в толпу ценителей у здания суда, около часа любовался вертящимся дервишем. Когда Джеймс подошел, дервиш уже вертелся. Когда уходил, дервиш еще вертелся. Похоже, до единения с Абсолютом дервиш оставался лет 20. Полы одеяния святого человека кружились с механической равномерностью. Шапка из войлока стояла столбом. На шапке сидел голубь и чистил клювом перья. Кое-кто из зрителей от зрелища начал впадать в гипнотический транс, рассказывая соседям стыдные истории своего детства и умоляя простить грехи. Таких били палками и гнали прочь. С веранды Духана, слезы Гуля, Джеймс некоторое время глазел на дворец Салима I. В юности – погонщика мулов. В старости – сотрясателя вселенной и основоположника Бадандынской тирании. Дворец в этом году начали реставрировать, и на стенах копошились люди с инструментами. Толку от их действий, на первый взгляд, не наблюдалось. Вняв рекомендациям говорливого духанчика, он изменил обычным правилам и вместо кебабов угостился пловом, зернышками граната, жареной требухой и огненной острой кюфтой с горохом. Трапезу Джеймс запивал ледяным джаджиком, кислым молоком, заранее подсоленным, куда повар мелко накрошил огурцы, чеснок, фенхель, чабрец и мяту. Затем растянулся на ковре, покрывавшем нары, и 2 часа дремал. Снились воинские подвиги. Много. Проснувшись, он спустился к набережной, где царствовал старик Макамбер, рассказчик плутовских баек Макам. Вокруг старца ахали и смеялись слушатели, большую часть приезжие. «Опрокинул я чашу дремоты, ехал я по горам и болотам, на ките плыл по морю, на орле парил в небе», — трещал Макамбер, не переставая, «почерневший от горя, весь в заботах о хлебе». Джеймс не без удовольствия выслушал историю о хитроумном воре и 3 красавицах, о хитроумном воре и хлебопеке, о султане Цимахе и хитроумном воре, а также о 8 хитроумных ворах, хваставшихся своими подвигами в темнице. В конце последней Макамы он поймал за руку юного карманника, судя по внешности внука Макамбера, насладился его мольвами, зарифмованными в стиле лубья, и отпустил. Слушатели рукоплескали его доброте, а старец-рассказчик сочинил экспромт о хитроумном воре и благородном герое. Настал месяц. Серебряный шейх месяц всплыл над Вадандену в окружении верных мюридов звезд. Аромат цветов, усилившись к ночи, щекотал ноздри. Фонарщики шестами бегали от одного фонаря к другому. Разносчики халвы сипели сорванными голосами, продавая остатки товара. На площади чистосердечного раскаяния, вокруг эшафота, где днем совершались публичные казни, дети водили хороводы. Спустившись в портовую часть города, Джеймс посетил харчевню «Осел и Роза», за которой водилась дурная слава. Там он плотно поужинал, втайне ожидая приключений, не дождался и направил стопы в квартал шелковых ресниц, в салон Бербери Ханум. На подходах к кварталу бродили ночные сторожа с колотушками, маракасами и кастандетами, производя дикий шум. Каждые 2 минуты они возвещали басом, которому позавидовал бы озабоченный продолжением рода Ишак. «Спите, жители славного Бадандена! В городе все спокойно!» По мнению Джеймса, спать в таких условиях мог только мертвец, да и то не всякий. Но в окрестности Ахметова пансионата сторожа, к счастью, не забредали, а здесь пусть кричат. Работа трудная и вредная. Вон на усатого крикуна уже вылили горшок помоев. Бородатому скинули на голову кошку, лысого затащили в подворотню, содрали челму и, кажется, бьют. А пострадавшие на боевом посту, знай, покрикивали: «Спите, жители славного Бадандена, спите, кому сказано! Покойной ночи!» Жилье для приезжих в этом районе стоило 5 раз дороже, чем на окраинах. Наверное, в связи с неповторимым местным колоритом. Приближаясь к салону Бербери Ханум, Джеймс заранее предвкушал все радости рая. Салон ему рекомендовал Ахмед, знавший об Адандыне все и даже сверх того. Если верить Ахмеду, раньше салон был гаремом поэта Мушерифы Хаммари, любимца визиря Назима Справедливого. Желая подольститься ко всемогущему визирю, всякий проситель сперва дарил поэту красивую невольницу, обученную разным искусствам, игре на лютне и чанге, пению, танцам, а также ведению утешительных бесед. Но однажды поэт умер от черной зависти, услышав косыду сияния Аль-Самиди. Визиря же зарезал кто-то из просителей, взбешенный знаменитой справедливостью Назима, и гарем остался без мужа и покровителя. Положение спасла главная жена Бербери Ханум, женщина деятельная и предприимчивая. Она подмазала скрипящие колеса власти медом Хабаров, и под ее руководством вчерашний гарем превратился в салон, получив лицензию на проведение увеселительных симпозиумов. Для особо продвинутых гостей у входа в дом установили две мемориальные статуи – поэта Мушарифы и визиря Назима. За отдельную плату живописец-портретист мог изобразить желающих в обнимку с великими людьми прошлого. Вскоре салон вошел в моду и не вышел по сей день. Вспоминая прошлые визиты к Бербери Ханум и чуточку краснее, Джеймс свернул на улицу Малых Чеканщиков. Начиная от угла, он принялся считать шаги. Просто так, чтобы на минутку отвлечься от приятных, но довольно пикантных воспоминаний. 1, 2, 14, 15. Негоже прожженному цинику, лишенному идеалов, краснеть, то, словно мальчишка. 53, 54. Ничто нам не чуждо, все делает нас сильнее. 110, 111, 124. Рад снова видеть вас, сударь. Заступив дорогу, перед Джеймсом стоял рябой охотник из оружейной лавки. По правде говоря, молодой человек успел забыть об инциденте. И в отличие от Рябова, был не слишком рад встрече. «Добрый вечер, сударь. Извините, я спешу». Рябой неприятно ухмыльнулся. «А я, знаете ли, никуда не тороплюсь. И вам не советую». Лицо охотника хищно вытянулось. Глубоко посаженные глазки тускло блестели, как у клиента опиума курильни. Брусчатка мостовой в свете месяца блестела точно так же, усиливая отвращение, без причины вспыхнувшая в душе Джеймса. «Что вам нужно, сударь?» «Мне? Сущая безделица». «Какая?» «Я желаю, чтобы вы еще раз показали мне ваш чудесный прием». «Именно сейчас?» «Именно сейчас, ни минуты позже». «А если я не желаю?» «Что ж, пожелайте, буду вам очень признателен». Не оставалось сомнений, что Рябой откровенно провоцирует ссору. «Сударь, ваша настойчивость меня утомляет». Джеймс старался говорить спокойно и доброжелательно. Все-таки крушение идеалов кое-чему научило молодого человека. «Если вам угодно скрестить со мной клинки, я к вашим услугам. Завтра днем, в том месте, которое вы предложите. А теперь дайте мне пройти». Рябой по-прежнему загораживал дорогу. Рука охотника лежала на эфесе шпаги, а вся поза ясно говорила о готовности выхватить оружие в любой момент. Поведение назойливого любителя свинских мечей можно было истолковать одним единственным способом. «Вы наемный убийца? Профессиональный браво?» Спрашивая это, Джеймс улыбался. Терпеливость не числилась среди достоинств бывшего идеалиста. «Нет». «Грабитель?» «Нет». «Просто забияка?» «Нет». «Глупец?» «Вряд ли». «Очень хорошо». «Почему же это хорошо?» Впервые хладнокровие Рябова дало трещину. Из-под наглой маски выглянуло недоумение, словно вор из-за угла спящего дома. «Что вы видите здесь хорошего?» Джеймс Ривердейл, в чьих предках числились граф Роберт Быстрый, близнецы Сайрус и Сайлас Непобедимые, Клайв, гроза шарлатанов и, наконец, любимый дедушка Эрнест, расхохотался, чувствуя прилив бодрости. «Куда уж лучше, сударь. Значит, мне будет не так противно заколоть вас». Отскочив назад, он выдернул из ножен рапиру, подаренную ему дедом на прошлый день рождения. Клинок был чуть короче, чем у вчерашней Бретты, но рукоять лучше подходила для Джеймсовой манеры фехтовать. Вместо традиционной чашки гарда рапиры формировалась дужками и кольцами. Две двойные дужки, сходясь, образовывали паст-дан, второе боковое кольцо гарды. Боковые выемки, насуженные и затупленные части клинка между кольцами облегчали проход пальцев в паст-дан. Это позволяло активнее действовать плечом. «Не возражайте, сударь, если мы усложним задачу?» Левой рукой Джеймс обнажил дагу. «Извольте». Месяц щедро плеснул ртутным блеском на шпагу и длинный кинжал Рябова. Улица Малых Чеканщиков спала или делала вид, что спит. В конце концов, если мирные баданденцы способны почивать под успокаивающий вопль сторожей, может ли им помешать звон клинков? А если и помешает, захочет ли мирный баданденец проявить интерес к этому столь характерному звону, наводящему на малоутешительное размышление? Ответ в обоих случаях – нет. Минута вечера, уходящего в ночь, минута жизни, уходящий в смерть. Минута. Пустяк для транжира, но для поединка – вечность. Спустя ровно 6 десятков секунд, до краев наполненных самыми энергичными попытками уязвить друг друга, Джеймс обнаружил в действиях Рябова странную закономерность. В вихре пассада и принта реверса из всех репостов, ремизов, парадов и фланканад, из купе и ангаже, вольтов и батманов снизу и сверху, слева и справа, отовсюду Рябой наглец норовил выйти на один единственный, до боли знакомый выпад. Правый бок. Туда, где в камзоле красовалась дырка, тщательно заштопанная портным. Он колол в эту мишень из примы и секунды, терции и кварты. Даже из совершенно невозможной сексты он изворачивался, являя миру чудеса гибкости, и опять колол в треклятую мишень. Он вставал в меру и выходил из меры, кромсая и наращивая дистанцию, как бешеная виверна, и вновь острие шпаги устремлялось к заветной цели. Он финтил и лигировал, словно задавшись целью перепробовать на практике все главы книги «Парадокса оружия» под авторством Уолтера Ривердейла, Джеймса Пращура. Складывалось впечатление, что Рябой сошел с ума, что целый день метался по Бадандену в поисках случайного знакомого, одержимый навязчивой идеей повторения, что всем его существом овладела одна единственная страсть, подобная горящему огню, ища утоления и не желая остыть, прежде чем достигнет желаемого. Такое постоянство хорошо в любви, ибо есть признак верности души, как сказал поэт Мушарифа Хаммари, в чей гарем Джеймс шел, но не дошел. Но в поединке... Продолжая нападать и отражать, Джеймс то и дело ловил себя на отстраненности, на холодном взгляде со стороны. Он решительно был не в силах воспринять эту ненормальную схватку как смертельно опасное занятие. Все слишком походило на учебу в фехтовальном зале, и даже не на ассо, о котором сказано в учебнике господина Валтасара Фейшера. Ассо есть представление о сражении со шпагами, в коем употребляешь на противника все удары и отбои, коим научился, стремясь один другого обманывать финтами, дабы тронуть или отбить удары. Война малых чеканщиков в ночи, насквозь пронизанный клинками звезд, более всего напоминал выполнение конкретной задачи, поставленной ученику строгим маэстро. Ученик, будем честны, старался изо всех сил. Маэстро-невидимка мог гордиться старательностью Рябова и его изобретательностью в попытках выполнить урок любой ценой. А Джеймс получал искреннее наслаждение, раз за разом подводя охотника к возможности воткнуть шпагу в вожделенный бок и избегая укола. Тот факт, что кинжалом Рябой пользовался исключительно для защиты, норовя поразить цель только шпагой, лишь усиливал учебность происходящего. Месяц свесился над крышей дома. Звезды шептались между собой. Тени метались по стенам. Рапира вильнула вправо, наткнувшись на кинжал. Дага встретила шпагу, завертела в изящном танце и увела в сторонку отдыхать. Техника Рябова, в целом весьма приличная, по-прежнему оставляла желать лучшего в смысле блеска. Слишком педантично, слишком правильно. Свой почерк лишь недавно начал прорисовываться сквозь железную решетку классики. Но нехватку оригинальности Рябой с успехом компенсировал скоростью и молниеносной реакцией. Мысленно Джеймс ему аплодировал и предрекал славное будущее, если, конечно, у Рябова есть будущее, если оно не закончится прямо здесь. Прямо сейчас. Легкий ветер, приняв месяц за казан с пловом, от души сыпанул туда шафрану. Серпик, еще недавно серебряный, налился сочной желтизной. Ювелирша ночь принялась гранить звезды, снимая шлифовальным кругом карат за каратом. Густо синие сумерки снизошли на Баданден. Дома вдоль улицы стали похожи на руины древних поселений. Глинобитные дувалы размазались в желтом сиянии, напомнив очертаниями бархана пустыни. Казалось, у этих барханов человеческие профили, но Джеймс ничего не замечал. Ему и так хватало забот. Бой, когда каждый из противников вооружен двумя клинками разной длины, о, такой бой редко бывает элегантным до конца. Очень часто, если двое сходятся лицом к лицу, из-за кружевного занавеса мастерства на сцену выбирается грубая сила. Этот уволень плохо разбирается в красоте, зато напролом идет через все преграды. Что ж, мир несовершенен, но устойчив. Оказавшись вплотную и не имея возможности без потерь высвободить оружие, Рябой боднул Джеймса лбом в лицо. Промахнувшись, он без особых угрызений совести пнул соперника ногой вниз живота и резко толкнул обеими руками. Отлетая назад, молодой человек на миг утратил равновесие, на краткий, мимолетный, невесомый миг. Этого хватило. Боль полоснула по груди с левой стороны. Джеймс даже удивился в первый момент. Как же так, если Рябому требовался правый бок, то при чем тут грудь? Секущий удар распорол ткань, камзол и кожу, не причинив особого вреда. Но за ним последовал выпад, чувствительно оцарапав бедро и умелая подсечка. Спеша добить упавшего, Рябой охотник опять вернулся к прежним ухваткам, норовя все-таки воткнуть шпагу в залатанную портным дыру и, наконец, угомониться. Стоит ли говорить, что Джеймса это не устраивало? Черный сгусток, словно одна из теней, сжалась в комок, прыгнув со стены на брусчатку, катался по земле, окружив себя стальным покровом. Черный призрак, словно клок ночи, упал с небес, маячил сверху, сверкая парой звездных лучей. Синие руины толпились вокруг. Желтое сияние лилось в чернила, разбавляя тьму до мертвенной зелени. Жевали губами человеческие лица барханов, дувалов. Спрашивали, скоро ли? «Спите, жители славного Бадандена! В городе все спокойно! В городе... Эй! Что вы делаете? Стража, сюда!» Прежнее серебро вернулось к месяцу. Синева оставила улицу в покое. Дома как дома. И кто мог подумать, что это руины? Никаких барханов, дувалы из глины. Никаких профилей. И не надейтесь. И больше нет двоих. Есть много. Ночные сторожа с колотушками, вооруженные стражники с копьями, Джеймс Ривердейл, весь в пыли и крови. Какие-то жители карабкаются на крыши домов, желая полюбопытствовать. Какие-то собаки лают, выскакивая из дыр. Шум, гвал, суматоха. «Лекаря! Не надо лекаря!» «А где второй?» «Бежал. Косым с людьми отправились в погоню». «Есть лекарь. Хабиб Аль-Басани живет за углом». «Не надо, говорю». «Что вы? Вы гость Бадандена». Салон Бербери Ханум не дождался сегодня Джеймса Ривердейла. А жаль. Ханум говорила, что такого приятного молодого человека она никогда раньше не встречала. И если бы не ее почтенные годы... Что ж, вкусу Бербери Ханум можно было доверять.